401. Немногие удостоверялись в значении пассов магнетических. Но такое проявление должно быть неотделимо от психической энергии. Иначе складывается уродливое представление, что внушение, магнетизм, яснослышание, ясновидение и все прочие психические явления разделены и происходят из разных источников. Между тем пора понять единство основной энергии. Каждый опыт показывает разнообразие, но при единстве основной энергии.